Через 5 минут все формальности были закончены. Румер спрятал расписку в ящик, посмотрел на Андрея, посмотрел на фотографии. «Титьки какие!» — сказал он. «Вымя!» «Плохо ты кончишь, Румер», — пообещал ему Андрей, выходя. В коридоре он молча взял Вана под локоть и повлек за собой. Ван шел покорно, ни о чем не спрашивая, и Андрею пришло в голову, что вот так же, безмолвно и безропотно, он бы шел и на расстрел, и на пытку, и на любое унижение. Андрей не понимал этого. Было в этом смирении что-то животное, недочеловеческое, но в то же время возвышенное, возвышающее необъяснимое почтение, потому что за смирением этим угадывалось сверхъестественное понимание какой-то глубокой, скрытой и вечной сущности происходящего, понимание извечной бесполезности, а значит и недостойности противодействия. «Запад есть Запад, Восток есть Восток». Строчка лживая, несправедливая, унизительная, но в данном случае она почему-то казалась уместной. У себя в кабинете Андрей усадил Вана на стул, не на табурет для подследственных, а на стул секретаря сбоку от стола, уселся сам и сказал: «Ну, что там у тебя с ними произошло, рассказывай». Иван сейчас же принялся рассказывать своим размеренным и повествовательным голосом. «Неделю назад ко мне в Дворницкую явился районный уполномоченный по трудоустройству и напомнил мне, что я грубо нарушаю закон о праве на разнообразный труд. Он был прав, я действительно грубо нарушал этот закон. 3 раза мне приходили повестки с биржи, и 3 раза я выбрасывал их в мусор. Уполномоченный объявил мне, что дальнейшее манкирование грозит большими для меня неприятностями. Тогда я подумал, ведь бывают же случаи, когда машина оставляет человека на прежней работе. В тот же день я отправился на биржу и вложил свою трудовую книжку в распределительную машину. Мне не повезло, я получил назначение директором обувного комбината, но я заранее решил, что на новую службу не пойду, и остался дворником. Сегодня вечером за мной пришли 2 полицейских и привели сюда. Вот как все было». «Понятно», — протянул Андрей. Ничего ему было непонятно. «Слушай, хочешь чаю? Здесь можно попросить чаю с бутербродами. Бесплатно». «Это будет большое беспокойство», — возразил Ван. «Не стоит». «Какое там беспокойство?» — сердито сказал Андрей и заказал по телефону 2 стакана чая и бутерброды. Потом он положил трубку, посмотрел на Вана и осторожно спросил: «Я все-таки не совсем понимаю, Ван, почему ты не захотел стать директором комбината? Это уважаемая должность, ты бы получил новую профессию, принес бы много пользы, ты ведь очень исполнительный и трудолюбивый человек. А я знаю этот комбинат, вечно там воровство, целыми ящиками обувь выносят, при тебе этого бы не было. И потом там гораздо выше зарплата, а у тебя все-таки жена, ребенок, в чем дело?» «Да, я думаю, тебе это трудно понять», — сказал Ван задумчиво. «А чего тут понимать?» — сказал Андрей нетерпеливо. «Ясно же, что лучше быть директором комбината, чем всю жизнь разгребать мусор, или тем более вкалывать 6 месяцев на болотах». Ван покачал круглой головой. «Нет, не лучше», — сказал он. «Лучше всего быть там, откуда некуда падать. Ты этого не поймешь, Андрей». «Почему же обязательно падать?» — спросил Андрей, растерявшись. «Не знаю почему, но это обязательно. Или приходится прилагать такие усилия удержаться, что лучше уж сразу упасть. Я знаю, я все это прошел». Полицейский с заспанным лицом принес чаю, откозырял, качнувшись, и боком выдвинулся в коридор. Андрей поставил перед Ваном стакан, в потемневшем подстаканнике придвинул тарелку с бутербродами. Ван поблагодарил, отхлебнул из стакана и взял самый маленький бутерброд. «Ты просто боишься ответственности», — сказал Андрей рассеянно. «Извини, конечно, но это не совсем честно по отношению к другим». «Я всегда стараюсь делать людям только добро», — спокойно возразил Ван. «А что касается ответственности, то на мне лежит величайшая ответственность — моя жена и ребенок». «Это верно», — сказал Андрей, снова несколько растерявшись. «Это, конечно, так. Но, согласись, эксперимент требует от каждого из нас». Ван внимательно слушал и кивал. Когда Андрей кончил, он сказал: «Я тебя понимаю, ты по-своему прав. Но ведь ты пришел сюда строить, а я сюда бежал. Ты ищешь борьбы и победы, а я ищу покоя. Мы очень разные, Андрей». «Что значит покоя? Ты же на себя клевещешь. Если бы ты искал покоя, ты нашел бы тепленькое местечко и жил бы себе припеваючи. Здесь ведь полным-полно тепленьких местечек, а ты выбрал себе самую грязную, самую непопулярную работу, и работаешь ты честно, не жалеешь ни сил, ни времени. Какой уж тут покой?» «Душевный, Андрей, душевный», — сказал Ван, — «в мире с собой и со Вселенной». Андрей побарабанил пальцами по столу. «И что же ты так всю свою жизнь и намерен пробыть дворником?»